Глава 20. Сопротивляться было бесполезно, да я и не собиралась. Пошла вместе с Юрием, правда, тот все же решил перестраховаться и схватил меня под локоть. Возможно, просто не хотел бегать, а ведь я действительно надеялась, что удастся рвануть и сбежать хоть куда-нибудь. Что будет дальше, не знала. Номера Карима у меня не было. Куда звонить? В полицию? Можно было, конечно, поехать в дом Карима, но я ведь даже адреса не знала, а дорогу не запомнила. Из стальных рук Юрия было не вырваться. Он крепко меня удерживал и тащил на выход. Подвел к автомобилю, усадил на заднее сиденье, а сам встал рядом с автомобилем. Был шанс сбежать через другую дверь, но я боялась быть пойманной. Тогда уж точно будет намного хуже, чем сейчас. Пока я надеялась, что удастся отдать карту брату, сказать код и спокойно вернуться к Кариму, желательно без Юрия. Лёшка и Лилька вышли из подъезда минут через пять после нас с большой сумкой в руках. Пока они шли, я пыталась найти на лице сестры сожаление. Оно ведь должно там быть. Она должна жалеть о том, что делает, о том, как поступает с родной сестрой. Мы ведь с ней последнее время вместе провели, бок о бок, помогали друг другу, поддерживали. Неужели ей важнее брат, который готов с такой легкостью продать родную сестру? Он ведь при необходимости ее продаст. Меня передернуло, когда они вместе сели в авто. Лиля улыбнулась мне через зеркало заднего вида, а Лёшка сел рядом. От него и отодвинулась подальше, вовсе не ощущая тех сестринских чувств, которые должны были быть. Меня выворачивало от Лёшки и манеры его поведения. Он слишком сильно изменился, я практически его не узнавала. «Чё, боишься меня?» — хохотнул, приказывая при этом Юрию заводить автомобиль. «Разве я не должна была отдать вам карту с кодом и уехать к Кариму?» «Успеешь разыграть при нем саму невинность. Денег снимешь и, может быть, свободно». «Он может заподозрить что-то не так», — сделала отчаянную попытку отвертеться. «Мой план, сказать неправильный код карте, провалился на глазах, и я понятия не имела, как все исправлять». «За дурака меня держишь», — рыкнул Лёшка, больно схватив меня за подбородок. «Денег снимешь и поедешь. Юрик предупредил. Хахаля твоего, что ты к сестре поехала, остальное не его ума дело». После слов Лёшки, что Карим предупреждён о том, где я, немного расслабилась. Не полностью, конечно, потому что вдруг ясно поняла, что мужчина рядом совсем мне не знаком. Он перестал быть моим братом сразу после того, как решил меня продать. А теперь, после угроз и всего, что тут произошло, и подавно. Оставалось только надеяться, что со мной после снятия денег ничего не сделают. Ведь Карим явно будет меня искать, да и Юрий это прекрасно понимает. «Снимешь бабки и будешь свободна. Но только попробуй благоверному свое сказать, что тебя заставили». Лёшка улыбнулся. «Я тебя из-под земли достану тогда и к Саве отведу. Лично прослежу, чтоб твоя жизнь в ад превратилась. Поняла меня?» И я активно закивала и отодвинулась от брата настолько, насколько это было возможно. Человек, который угрожал мне, не мог быть Лёшкой. Внешность, голос, глаза принадлежали ему, а поведение и безжалостность нет. Мы ехали минимум полчаса, хотя по пути встречался не один банкомат. Оказывается, Лёшка хотел, чтобы я сняла деньги в банкомате рядом с вокзалом, откуда они могут сразу уехать. Стало больно, потому что мне никто не предлагал поехать с ними. Я бы не согласилась, конечно, ни в коем случае. Не смогла бы предать Карима, да и понимала, что не нужна никому из них. Но разве это не было бы логично? Забота о близком человеке. Остановив машину у вокзала, Юрий вышел следом за нами, но остался стоять и ждать меня в автомобиле. Лёшка же потащил меня к банкомату и ждал, пока я буду снимать деньги. Я снимала, суммы выдавались с ограничениями, но снимать можно было. Банкомат мне выдал около 150 тысяч, когда Лёшка рядом присвистнул. «Охуеть, конечно, ты молодец! Чё, сосёшь так хорошо, что мужик так раскошелился? А ты ли говорил, что она ничего не умеет? Учись!» Мне стало противно и больно. Это ведь мой родной брат. Человек, который видел меня маленькой, растил, помогал и одевал. Когда родителей не стало, он помогал учиться нам с Лилькой. Разве так бывает, чтобы в одночасье все менялось? И что стало тому причиной? Что застыло? Лёшка толкнул меня в спину. «Снимай давай, или ты думаешь, этого хватит?» Сколько это продолжалось и сколько я отдал им в общей сложности, не имело ни малейшего понятия. Но в какой-то момент Лёшка сказал, что хватит. Попрощался со мной, даже в щеку чмокнул на прощание и не забыл шепнуть. «Попробуй сказать ему, сука!» Они убежали, а я медленно пошла к автомобилю. понимая, что Карим, скорее всего, знал, где я находилась и сколько именно сняла денег. Возможно, в эту самую минуту он ехал ко мне. Было ли мне страшно? Ужасно. Я не знала, как правильно поступить, рассказать все Кариму или смолчать. Юрий ждал меня у машины, молча подождал, пока я сяду, и разместился на водительском кресле рядом. Мы ехали в тишине довольно долго, и только потом он, наконец, нарушил молчание. «Я был ему должен. Он помог мне выйти на волю. Долг я отдал, но вас жалко». Он продолжал говорить со мной на «вы». «Не рассказывайте все Кариму Раимовичу. У Лешки здесь много связи осталось, в том числе и среди бывших заключенных. Пока вы с Каримом, он вас, конечно, не тронет, но потом... Иди знай, как все будет. Не говорите, сделайте так, как он просил». «Сосать поглубже?» — спросила с издевкой, почувствовав, как зажгло глаза. Это из них брызнули слезы. Себя было жалко. Мне слишком трудно оказалось поверить в то, что меня так жестоко предали. А еще хуже было то, что я должна была признаться в том, чего не совершала. Проплакала я до самого дома. Юрию пришлось просить меня успокоиться, но я не могла. А когда вышла из автомобиля и встретилась с потемневшим от злости взглядом Карима, заплакала еще сильнее.